Фима прибыл на какой-то забытый полустанок, вышел из электрички, огляделся, увидел сидящую на лавочке бабушку, она была единственной на платформе, и весело направился к ней, держа перед собой свою фотографию полувековой давности, где он молодой красавец с черной шевелюрой, вздымающейся высоко над головой, каким она его знала. Та вскочила, бросилась его обнимать, пригласила к себе домой и накормила до отвала фаршированной рыбой, после которой у Фимы случилось буйное расстройство желудка. Видимо, эта женщина от волнения тоже слишком задолго начала готовиться к Фиминому приезду. Я снова погрузилась в работу. Правильно рассчитал Вальдемар. Люди нашей земли должны познакомиться с этой очищающей душу историей. Ведь народ в большинстве своем вряд ли кинется ее читать, а мультфильм по телевизору от нечего делать лежа на диване посмотрит. Эх, зря я не читала «Каштанку» мальчику в детстве. Как-то не хотелось его огорчать, а теперь ему некогда. Он у нас перешел на другую работу. В арт-клубе разразился скандал. Нам с Кешей позвонил его директор. «Вы кого воспитали вообще?» — спросил он. «Менеджера по рекламе или кого?» «Чтобы вы знали, менеджер — это человек с папкой, от которого хотелось бы слышать два слова — «Здравствуйте» и «Спасибо». А он у вас прямо председатель земного шара». Мальчик уволился, начал ждать подходящего предложения. Все ходил к Белому дому смотреть объявление, не нужен ли губернатор Чукотки. Наконец его позвали возглавить отдел рекламы сети продуктовых магазинов «Обжора», названных по имени президента компании Жоры Мовсесяна. Да, в нашей стране невозможно совместить духовное продвижение и финансовое. Нужно делать выбор. Я его сделаю, говорил наш сын, отправляясь на собеседование в компанию. А вы тут пытаетесь проснуться, пейте кофе, жуйте бетель, кофейные зерна, бейте себя по щекам, щелкайте по носу. Чем вы еще занимаетесь, когда я ухожу? «Нет, малыш», — отвечала я, заливаясь счастливым смехом, «от окончательной бездуховности тебя спасет чувство юмора». «А тебя», — он вздыхал, «от окончательного безденежья не спасет ничего». На собеседовании со службой безопасности, заполняя анкету, в графе «Особые просьбы» он написал, чтобы с едой не было никаких перебоев. «Голодное детство?» — спросили его участливо. И все были удивлены, что у него папа художник, а мама писательница. «Ничего себе!» — скептически заметил начальник службы режима Эдвин Петрович Харонов. «Какие у вас родители, креативщики? Хотя все одно — рекламщики, пиарщики, писатели, художники». «Правильно!» — ответил мальчик, добродушно улыбаясь. «А другое — военные, киллеры, милиционеры и прокуроры». Это была практически армейская организация. Все по часам, повсюду установлены камеры слежения, каждый твой шаг запечатлевается и в архив. Сам Эдвин Харонов, начальник падших ангелов, полностью помешанный на древней германской мифологии, когда с кем-нибудь знакомился, Эдвин Петрович говорил и обязательно добавлял: «Эдвин значит бесстрашный». Он прошел 7 войн, 7 горячих точек. У него спецназовское прозвище «Конан». Видимо, приглядываясь к нашему мальчику, пытаясь изучить его характер, Эдвин Петрович не оставлял его ни на минуту. А чтобы это присутствие не казалось подозрительным, все время рассказывал что-нибудь из своего героического прошлого. Например, взяли мы вертушку, погрузили туда сейф с боевыми припасами, взлетели. Я не помню, где это было, какой-то глухой аул. Дай, думаю, пошучу. Поджигаю фитиль и собираюсь выбросить его на землю, для забавы. А он оказался очень тяжелый. Мне даже в голову не пришло, что я не смогу его из салона выпихнуть. Короче, в летящем вертолете с боеприпасами горит фитиль, и его с места не сдвинешь. Я до сих пор помню глаза пилота. Или однажды мне дали роту непослушного народа. Смотрю, в какой-то момент они вообще перестали мне подчиняться. Я взял гранату со слезоточивым газом, бросил ее в хижину, где мои ребята обедали, и захлопнул дверь. После этого они слушались меня с полуслова. А ведь я мог швырнуть боевую. Веренную ему службу безопасности новой сети московских магазинов Эдвин Петрович инструктировал. Второй закон спецназа — что-то движется, стреляй. Контролером в зале у него работала Антонина Николаевна Кизякова. Эдвин ее высоко ценил. «Мимо Кизяковой муха не пролетит», — он говорил восхищенно. «Как будто ты сам упал, бежал, сразу все выронил, шоколадки выпали, и у тебя уже руки за спиной». Она в Якутии в следственном изоляторе работала конвоиром. Историю за историей рассказывал Эдвин моему мальчику, прихлебывая крепко заваренный чай из граненого стакана с серебряным подстаканником. У него был знатный советский подстаканник с серпом и молотом и серебряной звездой. «Ну, им понравилось, как ты оформил магазин», — наивно спрашивал Кеша. «Уже то, что никто не ворвался ко мне в кабинет», — отвечал мальчик, «не заорал диким голосом и не свалил меня со стула ударом в челюсть», — говорит о том, что все более или менее.